Правда все равно всплывет. Долгое время я не знал, как рассказать Мише про мою интрижку с Валеркой. Скрывать такое было глупо, все равно правда рано или поздно всплыла бы. И лучше выяснить все сейчас. Миш, ты должен знать кое-что, и я пойму, если ты не захочешь после этого меня видеть. Опускаю лицо и стараюсь не смотреть на него. До того, как я узнал, что тебя могут выпустить, у меня по пьяни было с одним из друзей. «У вас было что-то серьезное?» — настороженно спрашивает Миша. «Нет, просто механический секс, он меня никогда не интересовал». «Тогда нам не стоит про это вспоминать», — выдыхает мой мужчина. «Миш, ты просто святой!» «Мы начинаем все с чистого листа, сегодня, завтра, послезавтра. Все, что было, оставляем в прошлом», — шепчет он, прижимая меня к себе. «Я тебя люблю и вижу, что мои чувства взаимны. Теперь все будет по-другому, обещаю». Самым сложным было поговорить с Валеркой. К счастью, он нормально воспринял, что я снова хочу дружить. К тому же между нами реально был только секс. Валерка все то время, что у нас были эти странные отношения, метался между мной и знакомствами с девушками в клубе. «Не переживай, я кое-кого встретил, меня отпустило, и я не буду вспоминать, что было. Не буду тебе напоминать», — загадочно улыбается он. «Серьезно? Это парень или девушка?» Искренне радуюсь за друга, наконец-то и он обрел свое счастье. Судя по его лицу, он реально влюбился. Удивительно, несколько дней назад я видел его, но он был серьезным и грустным, а сейчас... «Я пока не буду говорить, лучше познакомлю вас», — смеется он. «Я сам познакомился всего 3 дня назад. И уже понял, что это настоящая любовь», — удивленно приподнимаю бровь. «Именно, и меня больше никто не интересует, такого еще не было. Ты ведь знаешь?» «Знаю», — смеюсь я. «Ты никогда не мог пропустить ни одной юбки». Я намеренно решил познакомить Мишу со всеми своими друзьями, чтобы он знал, с кем я общаюсь, и чтобы мои друзья видели, какой у меня мужчина. На выходные я пригласил Дэна с Женькой и Валерку с его новой любовью к нам, чтобы всем вместе посидеть и отметить мою новую жизнь. Когда я увидел симпатичного транса рядом с Валеркой, я сразу же все понял. Его парень одевался как девушка и воплотил в себе как раз то, что нужно было моему другу, чтобы он не метался, потому что с девушками у него вечно были какие-то проблемы. Альберт оказался очень умным парнем, и несмотря на то, что внешне он выглядел как девушка, рассуждал он исключительно как мужчина. Валерка не сводил с него масляного взгляда. Мне даже страшно представить, что происходит, когда они остаются вдвоем. Мой друг рассказал, как они случайно познакомились на улице и как со второго дня знакомства начали жить вместе. Я был искренне рад за друга, он действительно заслужил свое счастье, и он так долго мечтал об этом. Давно я так не напивался, как сегодня. Было весело, я искренне радовался встрече друзей. Да и Миша быстро вписался в наш коллектив, несмотря на разницу в возрасте. Женя таинственно улыбался, глядя на нас, а я краснел и отворачивался. Почему-то стало стыдно признаваться самому себе, что я безумно хотел своего друга и даже был какое-то время немного влюблен в него. Но все это в прошлом, больше меня не привлекают другие. Сегодня я гуляю на полную, ведь я так счастлив. Сам не замечаю, как уровень спиртного в крови достигает максимума, а потом я ощущаю, как кружится голова. Все происходит так внезапно, что я буквально проваливаюсь. Все вокруг начинает окутывать тьма. А я проваливаюсь в небытие, понимая, что больше никогда не позволю себе так напиваться и вообще завяжу со спиртным. Я лежу в темном бесконечном пространстве, распластав руки в стороны и откинув голову назад. А потом я вижу лицо моего Миши, его стеклянные глаза смотрят с беспокойством, а напряженные губы находятся в беспорядочном движении. Он что-то говорит, но только что. Я совсем ничего не понимаю. Мои веки становятся такими тяжелыми, что возникает невыносимое желание их закрыть, чтобы снова погрузиться в сон. Но я стараюсь переломить себя, чтобы смотреть на это лицо чуть дольше. Я отчаянно хочу его видеть, но мои глаза все равно прикрываются, рассеивая его образ. Последнее, что я ощущаю, это невесомый поцелуй в лоб, а потом снова возвращаюсь в привычную темноту. «Малыш, тебе уже лучше?» Яркая вспышка света ударяет прямо в глаза. Я часто щурюсь, чтобы увидеть хоть что-то, но тщетно. Чья-то рука берет мой подбородок и направляет в другую сторону. На месте светлого пространства появляется человеческое лицо, а в следующее мгновение я уже могу разглядеть его черты. «Я умер?» — слетает с моих губ, прежде чем я успеваю осознать всю глупость сказанного. Миша сгребает меня в охапку и обнимает так крепко, что я пропадаю внутри его объятий. «Вряд ли, ты просто перебрал, юный алкоголик. Пить ты совершенно не умеешь», — произносит над моим ухом Миша и еле слышно смеется. «Мне так стыдно, что я напился. Стыдно, что Миша увидел меня в таком состоянии. Кажется, я вел себя как идиот, но его близость заставляет забыть меня обо всем плохом. Сейчас хочется лишь наслаждаться прикосновениями и поцелуями моего мужчины. Хочешь еще поспать? У меня такое чувство, что я проспал целые сутки, признаюсь я». Миша усмехается и кивает. Я провожу кончиками пальцев по легкой щетине, и в следующее мгновение его губы накрывают мои. Он замирает на какой-то момент, словно спрашивая у меня разрешения, и, получив утвердительный ответ, кладет ладонь на мою талию. Его язык быстро проникает в горячий рот, сплетаясь с моим в бешеном танце. Я с невероятным желанием спешу ответить на его ласки, зарываясь рукой в мягкие волосы и аккуратно поглаживая затылок. Мы целуемся так, словно являемся воздухом друг для друга, а долгая разлука была для нас водой, настоящим пленом, который разрушал легкие. Накопленная за это время страсть вырывается наружу, требуя сиюминутного удовлетворения. Я отрываюсь от губ Миши, чтобы еще раз посмотреть на любимое лицо. Его затуманенные глаза смотрят на меня с вожделением. Поддаваясь страсти, я начинаю стягивать с него рубашку, но силы еще не до конца ко мне возвращаются, поэтому мужчина помогает мне расправиться с ненужной тканью и брюками. С моих губ срывается стон. Миша внимательно наблюдает за моими движениями, а в его глазах пылает огонь желания. Легким движением я надавливаю ему на грудь, и мужчина покоряется мне, позволяя быть сверху. Ощущение его сильного тела под моими ногами разливается сладким удовольствием. Я выгибаюсь, откидывая волосы назад, и слегка проезжаюсь по возбужденному лобку своей плотью, дразня и выматывая нас обоих. Я с трудом сдерживаюсь, но мне нравится эта игра. Нравится ощущение власти над человеком, которого я люблю. Обычно в процессе нашей близости правила устанавливает Миша, но в этот раз это делаю я. Я закусываю губу, когда член начинает разрывать от невозможного желания. В этот момент Миша резко переворачивает меня, и я оказываюсь внизу. Я здорово раздразнил его своей игрой, и теперь он собирается взять меня сразу, а мне только это и нужно. Не отрываясь от моего лица, он резко и до предела входит в меня, начиная усиленно двигаться. Мой шепот, рваное дыхание, настоящая мольба, чтобы он не останавливался, сливаются в одно. Мужчина проводит пальцами по моему бедру, а затем одним движением закидывает мои ноги себе на шею и начинает двигаться еще быстрее. Я уже не могу сдерживать стонов и кричу во все горло, а Миша продолжает вдавливать меня в матрас.